Глава вторая. В большой столовой во вкусе ампир с буфетом красного дерева с бронзовой отделкой на большом овальном раздвижном столе с дюжиной тоненьких ножек был сервирован один прибор. К столовой примыкала стеклянная галерея зимнего сада, ныне уничтоженного, а потому в столовой было ощутительно холодно, так что виден был пар, выходящий из ртов при разговоре. Управляющий поклонился Сухумову и указал на стол. «Подзакусить, если, батюшка Леонид Платоныч, вам желательно, то обед для вас готов. Не взыщите только, если стряпня моей жены-старухи вам не понравится. Пообедать надо, хотя аппетита настоящего у меня нет. Но здесь ужасно холодно, не худо протопить», — проговорил Сухумов, пряча руки в грудные карманы своего толстого охотничьего пиджака из рыжего верблюжьего сукна. «А ведь топили сегодня». Эта комната у нас, ваша милость, вообще ненатопимая, оттого покойница бабенька ваша никогда здесь и не кушали. В спальне своей они всегда кушали. Ну и я буду в спальне обедать. Велите там мне прибор поставить на маленьком столе. Слушаюсь, снова почтительно поклонился управляющий и продолжал. А насчет стряпни, Леонид Платоныч, если долго у нас здесь изволите остаться, то можно для вас повара подыскать. Не надо. Отрицательно покачал головой Сухумов. «Я нездоров. Теперь аппетита у меня почти совсем не бывает. Буду доволен тем, что у вас сумеют состряпать, только бы была питательная еда. Кусок мяса, яйца, суп, щи или похлебка, вот с меня и довольна. Но я вас попрошу разыскать мне доктора. Разыскать и пригласить, если есть здесь такой поблизости». «Есть, есть, барин. И хороший доктор есть». «Наш земский врач, Нектарий Романыч Кладбищенский. Фамилия-то только неприятная», — улыбнулся управляющий. «Из духовного звания, а не... А какой хороший человек, жена моя старуха. Благодаря ему теперь только и свет видит. Параличом ее тронула, язык, руку, ногу повредила. И выпользовал. Ходит теперь. Ногой приволакивает, а ходит, дай бог ему здоровья. Прямо душу свою в нее клал». Как мать над ребенком первое это время сидел. А фамилия Кладбищенский, но другие и обегают. Рассказывая про жену, угрюмый старик-управляющий оживился, и лицо его прояснилось. «Ну так что ж, что Кладбищенский по фамилии, мало ли какие фамилии бывают», сказал, улыбаясь, в свою очередь, Сухумов. «Вот его и позовите». «Нет, я к тому, что мнение у других. Но у нас есть еще другой доктор, тот из евреев». «Я не мнительный, за Кладбищенским и пошлите». Через полчаса Сухумов обедал, сидя в бабушкиной спальне. Аппетита у него в самом деле никакого не было. Камердинер подал ему пепсинное вино. Он выпил рюмку, но и она не прибавила ему аппетита. Супу с перловой крупой Сухумов съел 3-4 ложки и потребовал у камердинера пузырек с хинной настойкой. Накапав в рюмку капель 30 настойки, он снова налил пепсинного вина, опять выпил, но эта смесь не разбередила ему аппетита на поданную телятину. Он съел ее также очень немного, набросился на соленый огурец, но и его не мог доесть. Подан был еще карась, жареный в сметане, а затем клюквенный кисель с молоком, но Сухумов до них уже не дотрагивался. «Почти ничего не изволили кушать», — заметил камердинер Полиевкт, убирая со стола. «Движения не было. Почти сутки в дороге. В вагоне трясет. Ночью плохо спал», — отвечал Сухумов, закуривая сигару. «Вот и курить не хочется. Закурил по привычке. Скушайте хоть киселька-то. Поднатужьтесь. Это нежное. Ведь доктора в Петербурге говорили, что вам кушать надо больше». «Да, когда есть хочется. А если не хочется? Да и не может хотеться, если нет движения. 15 верст от станции по ухабам ехали, так какого еще движения надо, помилуйте?» «Ну, устал с дороги. Просто устал. Вот примусь здесь сделать моцион, и аппетит сейчас явится. Велю выстроить ледяную гору. Буду кататься с горы. Буду кататься на коньках. Каток устрою. На лыжах буду ходить. Свежий воздух, моцион, хороший сон. Вот не знаю еще, какой здесь сон будет. В Петербурге в последнее время я спал плохо. Совсем плохо». Планируя свою предстоящую жизнь в деревне, Сухумов, попыхивая сигарой, прилег на кушетке, развернул привезенную с собой газету и стал читать ее. «Прикрой мне, пожалуйста, ноги пледом», — сказал он камердинеру. «Протопить не прикажете ли?» предложил тот, прикрывая Сухумова. «Нет, не надо, ведь давеча сказывали, что уж топили сегодня. Да и вообще в прохладной комнате сон лучше бывает. А ты уходи. Нужно мне будет тебя, так я позову. Где тут звонок?» «Звонок над вами, над кушеткой». «Вижу», — пробормотал Сухумов. «Можешь уходить». Говоря с камердинером, он кряхтел и ежился, как старик, и щурился на горевшую лампу. Камердинер, забрав со стола все на большой поднос и уходя, говорил: «Кушанье-то я к ночи приберегу. Может быть, потом захотите покушать. Ты знаешь, что я теперь не ужинаю. Да и вообще ничего холодного есть не стану. Во всем холодном сейчас образуются среды, и в них разводки вредных бацилл и бактерий. Ну да ты все равно этого не понимаешь. Ступай». «Ну хорошо, хорошо. Главная статья, что вы ничего не кушали», — все еще бормотал в дверях камердинер. «Вот отчего я и боюсь, что захотите кушать. Я вот что. Я спрошу яиц, и если вы за чаем захотите кушать, то сварю вам яиц в смятку». «Как хочешь, как хочешь. А только какие яйца? Они развивают сероводород и вздутие кишок делают, а это на ночь нехорошо. Вот уж я немного поела, а чувствую, что у меня температура тела повышается. Мурашки по спине забегали, а это значит, что я лихорадить начинаю». «Хинину обладку прикажете приготовить?» «Нет, покуда не надо. Но температуру смерить следует. Принеси градусник, он в маленьком саквояже». Камердинер принес градусник. Сухумов вынул его из футляра и поставил себе подмышку. «Ступай», — опять произнес Сухумов, укладываясь поудобнее. Камердинер ушел не сразу. Он пристально посмотрел на Сухумова, с соболезнованием покачал головой и тихо проговорил: «И как это вы, ваша милость, Леонид Платоныч, в ваших молодых годах так достукались? Ведь еще молодой человек, посмотрю я на вас. Ну что об этом рассуждать? Не твоего это ума дело. Вот здесь, в тиши, при моционе, на чистом воздухе поправлюсь», — сказал Сухумов и прибавил: «Натяни на меня плед по пояс». Камердинер исполнил и спросил: «Не хотите ли лучше туфли надеть? В сапогах-то тяжело». «Нет, не надо. Я ведь долго лежать не буду», — пробормотал Сухумов, чувствуя, что камердинер ему надоедает своей внимательностью. Но тот все еще не отставал. «Бром на ночь по-прежнему принимать будете?» «Само собой. А самоварчик к какому времени прикажете приготовить?» «Я позвоню и прикажу. Ступай. Надоел, дай мне отдохнуть». Сухумов уже почти закричал. Камердинер скрылся. Сухумов лежал, но ему не читалось. Он бросил газету, зажмурился и попробовал заснуть, но заснуть не мог, хотя и был утомлен. В вагоне он почти не спал. Он стал прислушиваться к тиканью старинных часов в деревянном футляре, стоявших на тумбе красного дерева со шкафчиком и бронзовой инкрустацией. Однообразное тиканье часов обыкновенно гипнотизирует, навевает сон. Но у него сна не было, сон бежал от него. Это часовое тиканье как бы выговаривало Сухумову некоторые слова. Сначала до слуха его доносилось: «Йод, бром, йод, бром, йод, бром». А затем: «Не вра, сте, ник, не вра, сте, ник, не вра, сте, ник». Сухумов вскочил с кушетки и сел.